Биби Донг и другие были удивлены заявлением Юрия, сидя за столом и уставившись на блюдо удивленными взглядами. Юнлун улыбнулся им и сказал: «Наслаждайтесь едой, я готовил их изо всех сил». Биби Донг взяла ближайшую ложку и попробовала картофельное пюре с какими-то травами. «А-а-а!» Она застонала, отчего все в комнате неловко покраснели. «Тэ, это потрясающе!» — добавила она с потрясенным выражением лица. «Рад, что тебе понравилось», — небрежно ответил Юнлун. «Ну, чего вы ждете, дамы? Еда остывает, вы знаете». Они нервно перебирали посуду и одновременно пробовали еду Юнлуна, чувствуя, как странное ощущение разливается по их телам. «Так хорошо, вы получили новое достижение и титул. Божественное кулинарное мастерство и император голодания, название». Юнлун был ошеломлен. «Ну что ж, это не имеет значения». Он посмотрел на людей, наслаждающихся его едой, и добавил: «Пока им это нравилось, этого более чем достаточно». Глава 360. После завтрака и семья Мадары. Как это могло случиться? Юнлун просто слишком силен. В гостиной раздались разочарованные стоны. Отведав стряпню Юнлуна, дамы не могли не чувствовать себя побежденными изнутри, потому что его девичье очарование сильнее, чем у них. Юнлун красив, нежен с ними и даже является мастером кулинарного мастерства. Он похож на мужа мечты, которая на данный момент сбылась, и вряд ли кто-то мог соперничать с ним. Мелисса криво улыбнулась, потому что ее кулинарные навыки были не так хороши, как у Юнлуна. В конце концов, она сосредоточилась на создании инструмента, помогающего героям в прошлом. Даже после того, как она стала ведущим исследователем в лабораториях Светлого Духа, ничего особо не изменилось, кроме ее статуса. Мелисса Шилд, Яйо Разумама, Хацумэ и Интилли Сайка были названы святыми изобретательницами год назад. Несмотря на то, что многие другие ученые создавали полезные вещи в лабораториях Brighth Spirit Labs, они не могли сравниться с этими четырьмя дамами. И они проиграли Юнлуну в кулинарных навыках, потому что 3 года даже не прикасались к кухонным принадлежностям, таким как ножи. «Он слишком силен для них, я могу только делать детей», — Мэй пробормотала себе под нос. Это звучало так неправильно, но все, кто знал эту девушку, уже привыкли к этому. В конце концов, Мэй говорила о своих изобретениях, детях. Сайка понюхала свежий лист зеленого чая, который стимулировал ее мозг, несмотря на то, что не активировал его. Она верила в свой светлый ум, что она может помочь Юнлун больше, чем другие. Возможно, это из-за высокомерия Сайка, так как он завербовал ее в тот день. «Это того стоит», — сказала она, глядя на Юнлуна. Его обнимали королева серебряных драконов и 10 неизвестных женщин с драконьими чертами лица, такими как прищуренные глаза и едва заметная чешуя. У них нет физических тел, но Сайка предположила, что они были существами, похожими на призраков. «Астральный был бы правильным термином», — небрежно прокомментировала мама. Сайка нахмурилась и сказала: «Прекрати читать мои мысли». Мама пожала плечами и ответила: «Твой разум, выражение твоего лица сказала все, Сайка, Сайка, черт». Гуюина удовлетворенно обняла Юнлуна и прошептала: «Посмотри, сколько членов гарема у тебя было всего за 23 года. Не слишком ли ты плейбой, Юнлун?» Услышав этот вопрос, Юнлун игриво улыбнулся и подразнил: «Ты ревнуешь, учитель? Хаем, кто ревнует?» Гуюина покачала головой, отчего шелковистые серебристые волосы затрепетали. «Ах, вот что говорила мама. Что за цундере?» Тати ухмыльнулся Гуюину. «Действительно, какая цундере? 9x. 9 сестер согласились с королем земных драконов». Биби Донг откинулась на спинку стула, потягивая бокал вина. Она посмотрела на всех в комнате и улыбнулась, потому что было так спокойно. После победы над Империей Солнца и Луны у них должно быть приличное количество времени для грандиозного праздника. Позже их ждет еще одна проблема, потому что, по свидетельству Юнлуна, внешний бог направил в эту галактику несколько легионов армии. Это всего лишь вопрос времени, когда они обнаружат планету Дула и столкнутся с Империей Светлого Духа. «Мы должны быстрее объединить эту планету, тогда я также смогу». Биби Донг посмотрела на 10 королей драконов и нежно потерла живот. Желание выросло в ее сердце после того, как она услышала рассказ Юнлуна о Гусюане. Однако это желание также сопровождалось страхом. Биби Донг взглянул на Юнлуна и вздохнул, потому что их отношения больше не были просто отношениями матери и сына. Они превзошли этот уровень давным-давно. Он исцелил ее изнутри и дал ей тепло, которого никто не мог дать. Все будет хорошо. Юньлун внезапно схватил ее за руку. Помни, какой я бог, Бибидонг. Бибидон, казалось, что-то поняла, и ее глаза сразу же заблестели. Юньлун ухмыльнулась и поделилась воспоминаниями Кагуи о том, как она столкнулась с их дочерьми на лестнице девяти небес. Понятно, все будет хорошо. Она, наконец, облегченно вздохнула. Бибидонг поставила свое вино и посмотрела на дам. Сейчас нам нужно сделать только одно, покончить с империей Солнца и Луны. Вы все это слышали, это последнее для этой планеты. После этого мы могли бы начать с межпространственного плана. Пришло время покончить с этим. Юньлун наклонил голову, потому что комната внезапно наполнилась неизвестным накалом страстей. Это похоже на жажду крови, но несколько сбивает с толку, поскольку здесь не было выпущено ни грамма намерения убить. Ах, это бойня. Юньлун вспомнил намерение, заложенное богом Асурой в городе Бойни. Тем не менее, он разрушил это место много лет назад, так как же они могли повторить это? Бум! Люерлун произвела воображаемый духовный взрыв, оттолкнув всех в сторону. Ее рыжие волосы развивались, как львиная грива, и выдавали присутствие хищника. «Наконец-то», — сказала она с усмешкой. «Ах, все почувствовали, что должно произойти что-то ужасное. Очевидно, не с ними, а с Империей Солнца и Луны. Гора 13 столпов, новая резиденция клана Учиха. В нескольких тысячах километров от Империи Светлых Духов прочно возвышался горный хребет из 13 гор, вокруг которого сохранялась свежая аура. Учиха Мадара прожил в мире Дула-Далу почти 4 года и женат на двух женщинах, но люди называют его маньяком, который не знает ничего, кроме борьбы. Однако это далеко от истины. Давай, открой рот». Мадара покормил свою первую дочь. Черноволосая девочка прыгнула перед Мадарой. В прошлом месяце ей исполнилось 3 года. У нее явное сходство с Мадарой и пара блестящих голубых глаз, похожих на ее мать. Она посмотрела на деревянную ложку с надеждой. Вкусно. Она ела и визжала, потому что еда была потрясающей на вкус. Мадара погладил ее по голове и сказал: «Хорошая девочка, Фудзимай». В комнате раздались 2 вздоха, заставивших Мадару обернуться с улыбкой. «С возвращением! Как проходит обследование? С Изуной и Нари все в порядке, верно?» Он спросил, на что одна из жен ответила ворчанием. «Ха, интересно, кого ты любишь больше, Фудзимай или меня?» — сказала женщина с короткими светло-голубыми волосами. Она была членом клана Ледяного Феникса и Академии Небесной Воды, преподавала в качестве наставника короля духов. Ее зовут Шуй Синер. После того, как Империя Светлых Духов объединила континент Дула, Шуй Синер отправилась в город Светлых Духов и присоединилась к Империи. Шуй Синер служила в отряде Люерлуна в течение года до того рокового дня. Она встретила печально известного призрака Учихи при лунном свете. Мадара рассмеялся и ответил: «Ха-ха-ха, Синер, почему ты так думаешь? Конечно, я люблю тебя». Вторая жена захихикала и уронила близнеца на пол, позволив им подбежать к Мадаре. В отличие от ледяной внешности Шуй Синер, у нее красивые, но спокойные зеленые глаза и длинные черные волосы, не спадающие до талии. Вокруг нее царит таинственная, но глубокая атмосфера. Она вторая жена Мадары, Гудалинь. «Папа». 2 раза. Изуна и Нари подбежали своими маленькими ножками и обняли Мадару, заставив старшего Учиху почувствовать умиротворение. «Хе-хе, иди сюда». Мадара обнял их, как большой медведь, лишившую Синер дара речи. Гудалинь похлопала сестру своего товарища по жене и сказала: «Оставь его в покое, сестра. Ты знаешь, что наш дорогой прошел через многое, потеряв стольких членов своей семьи в прошлом. У нас это его новая страница. Не говоря уже о том, что в последнее время он стал ласковее с ребенком. Вы видели прошлогоднюю фотографию? Он был в ужасе, когда прикасался к Фудзимай и осторожно забирал ее из кроватки. Он стал таким заботливым отцом для своих детей, но я надеюсь, что в будущем он не испортит их так, как завтра». «ПФТ, верно», — Шуй Синер ответила со смехом. Губы Мадары дрогнули, потому что его жены даже не потрудились пошептаться друг с другом. Он вздохнул и улыбнулся, как будто принять предложение Юньлуна было не так уж плохо. «Фудзимай, Изуна, Нари, хотите поиграть с Хашири?» — сказал он, глядя на своих детей. Их детские личики немедленно просияли, когда они услышали имя духовной души Мадары. «Хашира». Мадара покачал головой и призвал душу духа леса, сказав ему поиграть со своими детьми. Когда дети исчезли из комнаты, атмосфера внезапно изменилась. Шуй Синер и Гудалинь поняли задание и сели лицом к Мадаре, потому что он не стал бы, если бы не должно было произойти что-то серьезное. Их муж не из тех, кто любит замечать ерунду. Завтра Империя Светлого Духа отправится на тотальную войну против Империи Солнца и Луны. Как командующий, я, вероятно, не смогу вернуться в течение нескольких недель или месяцев. Он тепло посмотрел на них и добавил: «Синер, Линк, я хочу, чтобы вы были здоровы и в безопасности, пока я не вернусь со своей миссии, поэтому хорошо кормите наших детей. Пожалуйста, муж, будь тоже в безопасности». Вернулись Шуй, Синер и Гудалинь. Мадара обнял их и прошептал: «Имэм, я люблю вас двоих». Жены не могли не улыбнуться друг другу. «Мы тоже тебя любим, милая». Глава 361. Посылка божественности. Гора Сансит, ядовитый дворец Дугубо. «Честно говоря, я удивлен, что ты все еще в курсе всех этих историй, Юньлун. Например, сражаться с внешним, чья сила подобна полушаговому королю-богу с неизвестными способностями». Юньлун усмехнулся и ответил: «Это вообще комплимент? Что ж, ты намного здоровее, чем раньше, Дугубо». Дугубо окунулся в горячий источник и ухмыльнулся, потому что мастер, которому он служил, стал взрослым. Он взял небольшой деревянный таз и пустил его по воде. В нем была бутылка вина и несколько легких закусок. Юньлун последовал за Дугубо в горячие источники и почувствовал, как энергия природы окутывает его тело. Его чувства намного сильнее, чем раньше, и в этом месте есть что-то особенное. «Ах, это не горячий источник, глупый я», — прокомментировал он со смешком. «Это гребаный божественный яд». Ухмылка Дугубо становится оскалом, когда он слышит это. Как и ожидалось от его правителя, он мог различить слабую разницу между Ян и Иньяда. Однако этого уровня яда пока недостаточно, чтобы достичь истинного божественного царства. Правильным термином был бы божественный яд в полушаге. «Я создал это место, используя эссенцию короля огненных драконов и короля водяных драконов, смешав их с мириадами яда, состоящего из нескольких опасных ядовитых веществ, которых достаточно, чтобы убить титула Дула на одном дыхании. До сих пор только Мадара, Люерлонг, Зик, Кайна, старейшина Зала Духов, могли противостоять этому месту. Конечно, мы исключали богоподобных существ, таких как повелительница драконов Юэна, святая Ринсюэ и сама императрица. Это место для них – шутка, и Гу Юэна даже сказала, что здесь хорошо отдыхать». Рот Дугубо дернулся, вспомнив день, когда Гу Юэна посетил закатный лес, чтобы осмотреть сущности королей драконов. Дугубо слегка вздрогнул и сильно закашлялся, потому что король серебряных драконов был взбешен. «Энну, давайте насладимся вином. Поскольку ты взрослый, ты должен быть способен ценить это больше», — нервно добавил он. Юньлун обратил внимание на тон Дугубо и прокомментировал: «Я вижу, у кого-то была травма. Тэче». Дугубо налил вино в керамическую чашу и бросил ее Юньлуну. Юньлун усмехнулся и схватил чашку, не расплескав воду, небрежно приглушив удар. «Ха-ха, спасибо». Пока они наслаждались своим времяпрепровождением, появился мужчина в одних штанах и с полотенцем на плече. Он посмотрел на Юньлуна и крикнул: «Сопляки, вы наконец вернулись?» «Да, этот голос». Юньлун обернулся и потерял дар речи. «Что за черт? Что с тобой случилось, старик?» «Я знаю, что достижение 99 го уровня предельного дула увеличивает продолжительность жизни, но это выходит из-под контроля». Цзинью, золотой крокодил Дула, рассмеялся и ответил: «Это как-то связано с лабораториями. Поскольку долгая эпоха титула Дула очаровала их, они, наконец, обнаружили, что совершенствование духовного учителя – это путь развития своего тела и разума, очевидно, для достижения высшего царства. Моя текущая стадия считается вершиной, которую человечество могло бы достичь, не занимая божественного трона». Он прыгнул в ядовитые горячие источники и плеснул водой в лицо Дугубо. Ядовитый Дула раздраженный стонет: «Разве ты не можешь спокойно войти в 1001 ядовитый источник?» Цзинью достал бутылку вина из своего пространственного инструмента и ответил: «Извините, не могу этого сделать. Эти старые кости шахт в наши дни очень чувствительны». «Если твои кости старые, то какие мои? Среднего возраста? Ба, ты просто преувеличиваешь и живешь как нахлебник в эти дни». Дугубо закатил глаза, потому что Цзинью последние 3 года только и делал, что нес всякую чушь. С другой стороны, Цзинью посчастливилось достичь предела Дула год назад и оставить свое имя в истории. История о том, как он был самым сильным пьяницей, вот и все. «Я почувствовал оскорбление в твоем взгляде. Ты хочешь подраться?» «Да». Цзинью нахмурился, глядя на Дугубо. Рот Дугубо раздраженно скривился. «Давай продолжим. Я урежу часть твоей жизни, старый крокодил». Юньлун вздохнул про себя, потому что он шел сюда, чтобы расслабиться. Он посмотрел на них и высвободил немного своей божественности, заставив ссорящихся старичков на мгновение замолчать. «Дугубо, Цзинью». Поскольку они не присутствовали на последней встрече, Дугубо и Цзинью не могли поверить своим чувствам. Действительно ли это тот Юньлун, которого они знали 3 года назад? Привлекая их внимание, Юньлун улыбнулся и сказал: «В чем дело? Вы двое, похоже, съели горькую пищу». Цзинью положил голову на край горячего источника и отпил вина. «Неважно, я больше не в настроении сражаться». Дугубо кивнул головой в знак согласия и сказал: «Да, слишком ленив, чтобы сделать это». Юньлун отпил вина, которое держал в руке, и ответил: «Дугубо, старик, ты хочешь стать богом?» «Пух!» Цзинью плеснул своим вином в лицо Дугубо и закричал: «Что? Бэ, ублюдок!» Дугубо вытер лицо и ударил Цзинью кулаком в живот. «А эти двое?» Юньлун подождал, пока они снова успокоятся. Через 5 минут Юньлун посмотрел на старейшин и призвал платок тысячи миров. Это его якорь божественности, а Цань Ринсюэ остается внутри одного из миров, чтобы стабилизировать силу своей божественности. «Как вы можете видеть, это моя воинственная душа. Однако теперь, после того как я стал богом, она функционирует несколько иначе». Юньлун спокойно объяснил: «Он может содержать в себе чью-либо божественность, не будучи ограниченным универсальными законами, что означает, что вам не нужно бояться уничтожения низших измерений, таких как Гуюэна, которые довели ее силу до уровня смертных. В принципе, мой подчиненный мог бы стать богом с его помощью». Он продолжил, что лишило дара речи Дугубо и Цзинью. «Конечно, я все еще не тестировал это с кем-то другим. В конце концов, есть предел воображаемым исследованиям». Юньлун использовал Натикару и создал пассивный навык, соответствующий характеру Дугубо и Цзинью. Поскольку Юньлун хотел, чтобы они стали сильнее этого и помогли ему победить внешних богов, он создал набор умений, подобный тому, которым он поделился с Биби Донгом. «Вы создали набор божественности, пассивный навык, название, посылка божественности, тип, пассивный навык, оценка, SSS+, описание, набор божественности, это пассивный навык, созданный ведущим Юньлуном, чтобы помочь своим подчиненным достичь уровня силы бога, позволяя им постичь закон и концепцию этой огромной вселенной. Несмотря на то, что посылка позволяла кому-то достичь царства бога, индивидуумы должны были обладать всеми качествами, прежде чем подняться в более высокое царство. Пассивные навыки. Пустая божественная табличка, потенциальное пробуждение, адаптируемая душа, суперразвитие, печать мультиверсальности, включена. Вы поделились божественным набором, пассивные навыки с Дугубо. Вы поделились набором божественности, пассивными навыками с Цзинью. Вы поделились божественным набором, пассивные навыки с Дэвидом Шилдом. Вы поделились набором божественности, пассивные навыки с Учихой Мадарой. Вы поделились божественным набором, пассивные навыки с Люэрлуном. Вы поделились пакетом божественности, пассивные навыки с Зицу. Вы поделились божественным набором, пассивные навыки с Мелиссой Шилд. Вы поделились божественным набором, пассивными навыками с Мамой Яйоразу. Вы поделились божественным набором, пассивные навыки с Хацуми Мэй. Вы поделились набором божественности, пассивные навыки с Интилли Сайка. Вы поделились набором божественности, пассивные навыки с Кайной Цуцуми. Вы поделились пакетом божественности, пассивные навыки с Иек. Вы поделились. Вы поделились. Вы поделились. Вы поделились. Вы поделились. Вы поделились. Более 100 человек получили подарок Юньлуна и были ошеломлены, когда неизвестное содержимое заполнило их головы. Это не то, что может сделать смертный, поэтому позволять кому-то другому развивать свою божественность нелепо, несмотря ни на что. Ха-ха-ха. Сопляк, ты все еще монстр, я знаю. Цзинью гордо рассмеялся. Дугубо почувствовал это ощущение в своей душе и пробормотал: «Посылка божественности, какой таинственный набор способностей. Я почувствовал большие изменения в своей воинственной душе, сродни эволюции. Нет, это второе пробуждение. М-мастер, как могло произойти нечто подобное?» Он посмотрел на Юньлуна. «Я просто такой удивительный». Юньлун тоже хотел время от времени гордиться. Альфа и жадность захихикали в духовном мире Юньлуна, потому что Юньлун наконец-то снова дал волю своим эмоциям. Он все еще ребенок, несмотря на свою внешность», – легкомысленно прокомментировал Альфа. «Да, но именно это делает босса очаровательным в моих глазах. Иногда нужно жить свободно», – добавил жадность, на что кролик Генезиса ответил кивком. «Ха-ха-эм, не думаю, что этого будет достаточно, чтобы оплатить мое обучение 3 года назад». Цзинью покраснела, отчего лицо Юньлуна почернело. Юньлун с отвращением прикрыл рот рукой и сказал: «Не веди себя как цундере, старик, это чертовски отвратительно». «Уф». Дугубу умыл лицо в горячем источнике и закричал: «У меня пробежала дрожь, когда я смотрел на это. Мне нужно промыть глаза ядом». «Цзинью». Юньлун вздохнул с облегчением и посмотрел на небо, вспоминая, как они с Цаньринсю и целовались в коттедже возле источника льда и огня Иньян. «Завтра Империя Солнца и Луны будет стерта с лица Земли. Мне все равно, даже если они из будущего. Ты ничто для моего счастья, Динь». Цаньринсю и стабилизировала свою божественность в одном из 1000 миров. «Вы хотите назначить ее повелителем мира?» «Да нет». Согласившись с этим, сила Цаньринсю и не была бы ограничена вселенной Дула Далу. Она могла бы вырасти в мультиверсальное существо или даже вездесущее существо. Юньлун немедленно нажала да и сказала: «Я уверена, что она была бы удивлена, узнав об этом. Давай посмотрим на царство за звездой, Ринсюэ». Он засмеялся в ожидании. Глава 362. Богиня любви. После отдыха в горячих источниках вблизи дворца Яд, Юньлун вернулся в светлый дух дворца и вдруг приветствовал знакомый седовласый старичок. Он улыбнулся и сказал: «Как дела, дедуля?» Цань Далю закатил глаза, услышав приветствие Юньлуна, но все еще смеялся. Он покачал головой, потому что молодой парень, которого он знал 3,5 года назад, стал законченным монстром и богом-королем. «Я в порядке, хотя моя продолжительность жизни сократилась вдвое после того, как Солнце и Луна попытались бросить копье, убивающее богов, на испытательный полигон бога-ангела. Кроме того, почему ты позвонил мне, дедуля?» Юньлун пожал плечами и ответил: «В этом что-то не так, мы не связаны кровным родством, но это не значит, что наши отношения оборвались по сравнению с остальными. Конечно, мы в конечном итоге стали бы семьей, когда я женился бы на Ринсю. Тэче». Цань Далю недовольно прищелкнул языком. «Черт возьми, я бы не позволил тебе жениться на моей обожаемой внучке». «Это так?» — Юньлун ответил со смешком. «Ты слышишь это, мама, мама?» Цань Далю в спешке повернул голову, но нигде не смог найти Бибидон. Он нахмурился и снова посмотрел на Юньлуна. «Ты обманула меня». «Хе-хе, виноват», — сказал Юньлун, скрещивая руки. «Но ты же знаешь, что Ринсюэ слышит наш разговор, верно?» Цань Далю фыркнул и надменно ответил: «Хаэм, ты думаешь, ты смог бы обмануть меня дважды, дедушка?» Сладкий голос эхом отозвался из-за спины старшего священника. Сильная хватка достигает чувствительного левого плеча Цань Далю, заставляя его на мгновение скривиться от боли. Цань Далю и проклял Юньлуна в своем сердце, потому что этот сопляк хорошо его обманул. Он воспользовался первым отвлекающим маневром, чтобы застать его врасплох и разозлить, ожидая, что Цань Ринсюэ появится из ниоткуда. Цань Ринсюэ на целый день задержалась в одном из крошечных миров Юньлуна. Она установила свою божественную силу и стала первым повелителем мира, где она могла становиться сильнее, не будучи ограниченной вселенским законом Дула Далу. Когда она очнулась от своей медитации, она, очевидно, вернулась во внешний мир. «Что здесь произошло, дедушка?» Цань Ринсюэ изобразила на лице такое милое выражение, но ее голос был холоден как лед. «Не потрудишься мне кое-что объяснить?» Цань Далю задрожал и нервно ответил: «Энну, я здесь говорю только о твоем предсвадебном плане с Юньлун. Дедушка беспокоится о твоем будущем, ты знаешь, просто взгляните на беспорядочный мир, в котором мы сейчас живем. Ах, я даже так спокойно жить не могу». Он изобразил кашель. Однако Цань Ринсюэ сосредоточилась на первом пункте своего деда. Она покраснела и пробормотала: «Свадьба. Хе-хе, мы уже пропустили несколько шагов, но свадьба со мной в свадебном платье была бы хороша. Хе-хе, хе-хе-хе. Юньлун, нам следует объявить о помолвке между нами?» — внезапно спросила она со сверкающими глазами. Она, очевидно, не принимает отказа. Юньлун почувствовал пристальный взгляд Цань Далю и сказал: «Мы можем сделать это сейчас, если хочешь. В конце концов, обе стороны находятся в одном и том же месте. Мама, ты можешь выйти. Дедушку это может одурачить, но ты не сможешь скрыть свое присутствие от бога-короля. Тогда я хочу сначала получить свое. Поскольку мы не смогли провести свадьбу, помолвки было бы достаточно на данный момент. Биби Донг вышла из тени. Выражение лица Цань Далю становится бледнее, когда он слышит это, потому что Биби Донг все время здесь. После того, как он так долго охранял место испытания бога-ангела, он снова недооценил силу своей невестки. В прошлом Юньлун подарила им кольцо, которое обе дамы носили прямо сейчас на 4М пальца левой руки. Его позабавило, потому что кусочек живого золота в кольце рос вместе с их силой. Он преклонил колени перед Биби Донгом и сказал: «Биби Донг, ты выйдешь за меня замуж?» «Что?» Цань Далю был ошеломлен, но не мог вымолвить ни слова, когда Цань Ринсюэ закрыл ему рот святой энергией. Биби Донг протянула Юньлун руку и ответила: «Да». Юньлун нежно потянул ее за левую руку и поцеловал ее, подарив императрице чувство удовлетворения. Однако Биби Донг заплакала от счастья. Обычно помолвка проводилась в особом месте, но Юньлун – единственное место, где Биби Донг могла чувствовать себя комфортно за всю свою жизнь. Не поймите Биби Донг неправильно, потому что ей нужен только ее любимый сын в этом мире, чтобы жить мирно. День. Биби Донг достигла божественного просветления. Есть небольшой шанс, что она сможет сконцентрировать другое божество и достичь царства бога-короля. Биби Донг поцеловала Юньлуна в губы и медленно слилась с ним воедино, оставив после себя несколько пылинок. Она вошла в один из крошечных миров Юньлуна, как раньше Цань Ринсюэ. Неужели она тоже? Удивленно пробормотала Цань Ринсюэ. После знакомства с миром Юньлуна она поняла, что платок тысячи миров хранит в себе больше тайны, чем другие воинственные души. Это место – пустые небеса, которые могли бы помочь человеку стабилизировать свою божественность и достичь более высокого уровня. Даже высшая боевая душа Цань Ринсюэ, Серафим, ничто по сравнению с носовым платком Юньлуна из тысячи миров. Тем не менее, Цань Ринсюэ отвернула голову и надулась, потому что ее мать всегда была номером один в сердце Юньлуна. Трудно сказать, что она не ревновала бы, но она ничего не может с этим поделать. Хаэм, с его материнским комплексом ничего не поделаешь. Она проворчала, чувствуя, как кто-то дергает ее за щеки. Что случилось с этой очаровательной надутой губой? Юньлун покачал головой и снова опустился на колени. Не будь слишком зол. Ты помнишь наш разговор, когда ты думал, что я хорошо топил лед и пламя инь-ян? Я не умру, никогда ради тебя. И сегодняшний день, тому доказательство. Цань Ринсюэ, ты будешь моей женой? Нежный голос Юньлуна подобен музыке для ушей Цань Ринсюэ. Ее сердце пропустило много ударов, когда она была ошеломлена его страстью. Прекрасно, гордись тем, что смог заполучить в жены такую хорошенькую леди, как я. Она ответила, заикаясь. Я рад, что ты хочешь быть моей. Юньлун поцеловал ее руку. Цань Ринсюэ слегка приоткрыла глаза и, увидев, насколько красив Юньлун, нервно сглотнула, потому что это было более неловко, чем она думала. «Давай сначала поужинаем». Юньлун притянул к себе Цань Ринсюэ и поцеловал ее в губы, не упустив своего шанса растопить цундере. В конце концов, она сдастся и будет действовать более честно. С другой стороны, Цань Далю кусал свой рукав со слезами, текущими из его глаз, потому что кто-то украл у него драгоценную внучку. «Ах, как приятно быть молодым!» Посетовал он, глядя вниз. На следующий день Империя Светлых Духов одержала победу, когда из скрытых мест донесся громкий гул, когда несколько вертолетов появились. Озеро и гора разрушились одна за другой, обнажив летающую крепость, которую лаборатория изобретала последние 3 года. «Черт возьми, они слишком серьезно относятся к моим идеям». Юньлун потягивал кофе, прикрыв тело халатом. Он стоял на балконе спальни Цань Ринсюэ, наслаждаясь видом парящей металлической крепости. Перед тем, как Юньлун отправился на остров Бога Морей, он создал файл на своем телефоне, в котором записано соединение современного оружия с духовной энергией и другими полями, возможными для этой империи. И он поделился этим вдохновением, знаниями, с несколькими учеными из лаборатории Светлого Духа. Поскольку Юньлун не хотел просто копировать технологии империи Солнца и Луны, он также вообразил и изобрел некоторые из них в своей голове. Конечно, эти изобретения – всего лишь идея из нескольких аниме и фильмов в его предыдущей жизни. Может быть, мне стоит посетить вселенную Марвел в будущем. Сейчас это возможно с моими 3 путями, но пребывание там может создать некоторые проблемы. Юньлун прокомментировал, вытягивая шею. Он обернулся и увидел Цань Ринсюэ на кровати. Прошлая ночь была довольно бурной. Сань Ринсюэ была завернута в одеяло и беззвучно мурлыкала со счастливой улыбкой. Ее глаза дрогнули, когда Юньлун нежно ущипнула ее за нос. «Доброе утро», — сказал Юньлун, лаская ее волосы. «Зевай». Сань Ринсюэ откинула одеяло и подняла лицо, чтобы дотянуться до щеки Юньлуна. «Доброе утро, муженек», — нежно сказала она, быстро чмокнув его. «Муженек», — Юньлун слабо улыбнулась. «Эмэм, муженек», — сказала она, слегка потирая глаза. «Тебе это не нравится? Тебе не кажется, что мы могли бы сделать больший шаг в наших отношениях?» Юньлун понял, что имела в виду Цань Ринсюэ, и ответил. «Понятно, ты имеешь в виду именно это? Да, что ж, ты можешь называть меня так. Я услышал какой-то громкий шум снаружи. Мы собираемся напасть на Империю Солнца и Луны?» Цань Ринсюэ выглянула наружу. Юньлун обнял ее и ответил. «Да, это отличный первый шаг к достижению высшего царства. По какой-то причине ты больше походила на Бибидон». Цань Ринсюэ прокомментировала это со смешком. «Она должна была скоро вернуться наружу, не так ли?» Юньлун кивнул, чувствуя, что один из миров развивается быстрее других. Он также высвободил тьму и атрибуты зла, которые могли свести с ума сердце человека. Однако Юньлун мог чувствовать теплый свет в этой тьме и зле. Бибидонг разорвала оковы Ракшаса. Она обрела другое божество и сформировала божественное сиденье. «Поздравляю, ведущий!» Бибидонг стала богиней любви. Глава 363. Война смертных. Боже, она выглядит еще более сногсшибательно, чем раньше. Как это вообще возможно? Бибидонг стояла на ковре, а недавно постигшее ее божество сжигало ее одежду. И все же, подумать только, что она изучит вселенский закон любви. Однако божественность – это не только изменение Бибидон, потому что пребывание в одном из миров Юньлуна действительно делает ее богиней во плоти. Ее красота становится все более заметной, а роскошные золотистые волосы становятся длиннее и пышнее, приобретая белое сияние. Лицо Бибидон также становится более утонченным, дополняясь легким румянцем на каждой щеке и розовыми губами. В ее некогда розоватых глазах теперь есть символ «любовь» внутри зрачка. Юньлун был ошеломлен захватывающий дух внешностью Бибидон и подошел к ней, накрывая ее тело новым халатом. «С возвращением, мама», — сказал он с улыбкой. «Они стали больше», — он прокомментировал внутри, глядя на халат, висящий на груди Бибидон. Несмотря на то, что размер халата был намного больше обычного, в нем все еще были ее достоинства. Бибидонг вернул улыбку и ответил. «Эмэм, я вернулся. На мгновение это кажется странным. Оковы, сковывающие мою душу, были разрушены неизвестной силой. Связать?» Нахмурившись, спросил Юньлун. «Да, у меня был контракт с богиней Ракшасы, чтобы стать ее истинным наследником. Это не так уж и важно, поскольку она могла овладевать моим телом раз в 20 лет». Бибидонг ответила, прислонившись к ее груди. «Однажды она использовала мое тело, чтобы сразиться с Танчином. Это было 17 лет назад». Выражение лица Юньлуна ожесточилось, потому что богиня Ракшаса, ранее известная как бог Ракшаса, пыталась испортить место суда бога Асура. Что касается ее рассуждений, то они неизвестны. Бог Асура однажды сказал, что это было соперничество, но в этом есть что-то сомнительное. «Этот ублюдок бога, что он скрывает от меня?» — размышлял Юньлун, чувствуя, как кто-то трогает его за промежность. Он посмотрел направо и увидел Бибидон с игривой улыбкой на лице. «Бибидонг, Юньлун, остановись, прямо сейчас». Цань Ринсюэ внезапно разлучила их. Она завидовала эволюции Бибидон, потому что та прошла через подобный опыт, но только стабилизировала свою божественность. Она пристально посмотрела на Бибидон и продолжила. «Сейчас не время для тебя флиртовать с Юньлун, мама. Я имею в виду, императрица. Разве ты не собираешься управлять войной с помощью командиров? О боже, позор!» Бибидонг усмехнулась, услышав заявление своей дочери. Она более вызывающе поцеловала Юньлуна в губы и тепло обхватила его грудь. Она нежно помассировала его нижнюю часть паха и сказала: «Прибереги это для мамочки, хорошо? Тогда мамочка сначала уничтожит Империю Солнца и Луны». Бибидонг вышла из комнаты и в последний раз подмигнула Юньлун, неловко оставив дверь открытой. Это заставило Цань Ринсюэ нахмуриться, потому что ее мать всегда была пассивно-агрессивной в своем подходе, но что-то менялось. Эта смелость, что произошло, когда она стабилизировала свою божественность во внутреннем мире Юньлуна. Цань Ринсюэ не могла не задаться вопросом о чем-то. Тем временем Юньлун был ошарашен, потому что спокойная и милая Бибидон, которую он знал, действительно могла так себя вести. Он благоговейно прикрыл рот, потому что закон любви, казалось, еще больше пробудил в ней желание. Юньлун, честно говоря, не знает, положительно это или отрицательно для Биби Донг, предполагая, что ничего не изменится, кроме ее желания к нему. Он вспомнил последнее замечание Биби Донг перед уходом и нервно кашлянул несколько раз. Кашель. Ну, наверное, это хорошо, успокоил себя Юньлун. Я не могу ждать. Цань Ринсюэ недоверчиво закатила глаза и прокомментировала. Хаэм, какой извращенец. Ну что ж, Юньлун такой мамочкин сынок, не могу его винить. Да ладно, не называй меня так, Ринсюэ. На лице Юньлуна появилась кривая улыбка. Несмотря на то, что ему не нравилось прозвище, данное его старшей сестрой Цундере, он вообще не мог этого отрицать. Да, да, неважно. Цань Ринсюэ надулась, подошла к столу и взяла ленту для волос, чтобы перевязать волосы. Юньлун помог ей, потому что утренние волосы Цань Ринсюэ были довольно растрепанными по сравнению с другими. Он тщательно расчесывал их в течение нескольких минут и взял шпильку, чтобы собрать ее волосы в конский хвост. «Давай позавтракаем». Юньлун поцеловал ее в затылок. Цань Ринсюэ слегка вздрогнула. Она была немного чувствительна, потому что прошлая ночь была довольно дикой, почти вся ее выносливость была истощена этим чудовищным парнем. «Хорошо, после этого я встречусь с дедушкой. После стабилизации моей божественности я обнаружила, что мое место бога превратилось во что-то другое». Цань Ринсюэ кивнула, раскрывая ладонь. Сверкающее золотое пламя с огненно-белой сердцевиной осветило комнату и наполнило каждый дюйм пространства бессмертной Ци. Оно слабее пламени белого дракона Юньлуна, которое он получил после слияния истинного святого дракона с астральной душой. В любом случае, пламя Цань Ринсюэ, тем не менее, впечатляет. Цань Ринсюэ передала свое пламя Юньлун и сказала, это все еще престол ангела бога, но в то же время не престол ангела бога. Странные вещи говоришь, я знаю, верно. Цань Ринсюэ чувствовала это, потому что она не была богом из вселенной Дуладалу. Теперь она часть вашего божественного царства, став одним из повелителей мира с вашего разрешения, внезапно сообщил неомонотонным тоном. Естественно, это также относится к Биби Донгу. Мило. Юньлун счастливо улыбнулся. Цань Ринсюэ внезапно потянула Юньлуна за руку и сказала, «Чего ты там ждешь? Пойдем в обеденный зал». То, что его затащил Цань Ринсюэ, не оставило Юньлуну выбора, поскольку он придумал способ увеличить силу каждого до ранга бога один го-класса, прежде чем столкнуться с армией внешнего бога. Технологии Империи Светлого Духа коснулись царства богов, но этого было недостаточно, потому что им не хватало личной силы. Черт возьми, лишь горстка людей в империи могла сравниться с существами божественного класса. Некоторые даже не являются истинными богами в некотором смысле. Улучшить планету Дула было бы непросто, но с моей божественностью возможно все. Юньлун съел свой французский тост. Кроме того, ты не против просто съесть пудинг на завтрак? Цань Ринсюэ вытерла рот салфеткой и ответила. Это просто завтрак, ничего особенного. Что плохого в том, чтобы съесть пудинг утром? Они сделаны из специальных ингредиентов для поддержания моих общих физических способностей. Юньлун взглянул на стопку чашек для пудинга на столе, вероятно, более сотни, и слабо улыбнулся. Пудинг был любимым блюдом Цань Ринсюэ с тех пор, как он познакомил ее с десертом, но ее пристрастие стало вызывать беспокойство. «По крайней мере, ты счастлив», — сказал он, доедая свой французский тост. «Ты что-то сказал?» Цань Ринсюэ приподнял бровь. Юньлун отмахнулась от ее вопроса и ответила. «Нет, главный вертолетоносец был размещен в оптимальной позиции. Ожидание приказа». Голос искусственного интеллекта эхом отозвался в диспетчерской. Биби Дон прибыла как раз вовремя и надела свое боевое платье императрицы, которое состояло из белого военного костюма, длинных черных брюк и перчаток. Она села на трон императрицы и сказала, «Командир, доложите о своем местоположении». На линии фронта команда Багрового рассвета Мадары прибыла на остров Бога Моря на трех вертолетоносцах. Услышав просьбу Биби Донга об аудиенции, призрак Учихи слегка улыбнулся. Он нажал на часы на своем запястье и сказал, «Командир отделения Багрового рассвета, Учиха Мадара, прибыл на дежурство. Мы прибыли на остров Бога Морей». Лю Ирлун последовал заявлению Мадары и продолжил. «Командир подразделения дракона рожденных, Лю Ирлун, прибыл на дежурство. Мы прибыли на Южный Небесный остров. Условия для нас благоприятны. То, что люди знали как адский дракон Дула, в настоящее время стояла на краю плавучего острова. Она смотрела вниз на голубой океан и не видела приближающегося флота Империи Солнца и Луны. Она поднесла часы ко рту и снова сообщила. «Похоже, они не заметили нашего продвижения». Дэвид Шилд взял разговор в свои руки и сказал. «Союз прибыл в 9-й сектор открытого моря. Дэвид Шилд прибыл на дежурство. Мы обнаружили, что Империя Солнца и Луны сосредоточила все свое внимание на главной базе. Как ни странно, спутник не смог обнаружить в нем ничего странного». Дэвид сидел на своем месте и просматривал монитор, наблюдая за изменениями вокруг один и краткой базы Империи Солнца и Луны. После нападения муравьев бездны их враги вели себя неловко тихо. «Пожалуйста, осторожно приближайтесь к главной базе Империи Солнца и Луны. Мы не можем позволить им устроить нам засаду». Дугубо услышал, как другие командиры докладывают Биби Донгу, и слегка зевнул, потому что похмелье после выпивки с Цзинею и Юньлуном было по-настоящему отстойным. Он выпил теплый имбирный чай и доложил. Команда девяти ядов прибыла на юг континента Дула. Дугубо заступил на дежурство. Биби Донг кивнула и сказал. «Мадара, выдвигайся на главную базу. Сначала проверь воду». «Понял», — ответил Мадара с усмешкой, оглядываясь назад. Толпа монстров в человеческой плоти ждала его приказа. Это члены Багрового Рассвета, которых он чрезвычайно тренировал в течение 3 лет. «Поехали», — сказал он, надевая маску для рта. «Да, капитан». Они отреагировали мгновенно. Биби Донг положила голову на трон и сказала. «Что ж, тогда давайте посмотрим, как далеко Империя Солнца и Луны сможет противостоять нам». Глава 364. Линия фронта. Обнаружено 10 линкоров. Они быстрыми темпами приближаются к острову Бога Моря. Искусственный интеллект Клауди сообщил всем на вертолете. Учиха Мадара ухмыльнулся и велел Багровому Рассвету приготовиться к бою. Он призвал свой гунба и мягко взмахнул им, чтобы создать волну пламени в небе, повысив температуру и создав грозовые тучи. «Хун Цзюнь Сиатао, отключи их и уменьши зрение». Он немедленно приказал близнецу. Ма Хун Цзюнь и Ма Сиатао мгновенно кивнули, выпрыгивая из вертолета Багрового Рассвета. Они активировали свои боевые души и издали пронзительный крик Феникса. Черный пепел распространился по небу и вспыхнул подобно тысяче фейерверков, на некоторое время ослепив обычное зрение. Пепел Феникса. Ослепляющий мир. Ма Сиатао зависла в воздухе и сжала руку, вызвав взрыв, приветствующий флот Империи Солнца и Луны. Бум, бум. Океан был чрезвычайно потрясен, потому что ударная волна создала такое мощное напряжение в воздухе, что флот линкоров Империи Солнца и Луны слегка закачался. «Недостаточно, да», — прокомментировал Мадара, скрестив руки на груди. «Подразделение истребителей ветра, увеличьте темп». «Да, лидер». Группа людей в масках следовала за Ма Сиатао и Ма Хун Цзюнем, размахивая руками, когда они летели в небе. Стиль ветра, глаза бури, полномасштабная ниндзюцу, созданная с помощью группового применения, проявилась над океаном. Это был мощный ураган, яростно вращающийся в сторону флота. На этом дело не закончилось, появились еще 3 урагана и окружили флот, перекрыв все возможные пути к отступлению. «Мадара, это несправедливо. Как ты мог опередить меня на вечеринке?» Жалоба от Лю Ирлуна была внезапной, передана через наушник. «Очень жаль, я наслаждаюсь своим пребыванием здесь». Мадара рассмеялся, что еще больше разозлило адского дракона Дула. В настоящее время он ждал контратак Империи Солнца и Луны. Они ни за что на свете не стали бы жертвовать и терять еще один флот снова. Это было бы позором. Губы Лю Ирлун дрогнули, когда она пробормотала. «Этот ублюдок, он развлекается там, пока я застрял на этом гребаном острове. Успокойте свои нервы, командирша. Вот, перекусите». Молодая леди по имени Алая достала протеиновый батончик и протянула его Лю Ирлунгу. Алая, маленькая девочка, которую Юньлун спасла из северных шахт 3 года назад и которая является частью проекта «Дракона рождены», от которого отказались Империи Солнца и Луны, потому что они не смогли подчинить волю древнего дракона. Она за короткое время становится такой красивой молодой леди из-за костного мозга древнего дракона. Ее тело быстро повзрослело, рост превысил 170 см, кожа слегка загорелая. Несмотря на ее подающие надежды тело, Алая немногим больше 11 лет. «Ты можешь называть меня мисс Ирлонг, ты знаешь». Лю Ирлонг улыбнулся и нежно погладил Алаю по голове. Алая надулась и ответила. «Нет, я была благодарна за то, что вырастила всех нас. И это не та среда, где я могу называть вас мисс Ирлонг. Хе-хе, какой хороший ребенок», прокомментировала Лю Ирлун, когда ее раздражение уменьшилось. Вернувшись на сторону багрового рассвета, Мадар увидел, как со стороны противника появился еще один флот, и ухмыльнулся, потому что все шло по плану. «Императрица, они здесь!» Он связался с Биби Донгом через наушник. «Ваш приказ!» Биби Донг посмотрел на монитор и равнодушно ответил. «Уничтожьте их с планеты Дула. Они не что иное, как приманки для настоящего основного блюда. Принято к сведению». Мадара кивнул, глядя вниз на океан. «Они находятся намного выше облаков, поэтому отсюда линкоры Империи Солнца и Луны выглядят как колония муравьев на синем полотне. Это будет немного шатко, но неважно. К вам, ребята, летит маленький камешек, так что уворачивайтесь, если сможете». Он предупредил членов своей команды, которые упали на поле боя. Дэвид Шилд наблюдал за всем происходящим со спутника и почувствовал, как массивный метеорит приближается к планете Дула. Он криво усмехнулся и заорал. «Этот ублюдочный боевой маньяк, маленькая скала, твоя голова, ты послал целый метеорит, чтобы стереть их с лица Земли». Метеорит опустился на планету Дула и вызвал мощную ударную волну, когда Мадара использовал гравитационные манипуляции, чтобы сбросить его вниз. В мире Шиноби Мадари для использования этой техники требовался Ринниган, но сейчас умения духа более чем достаточно. Тингайсинси. Мадара сжал левую руку. Махун Цзюнь, Масиатая и подразделение «Истребитель ветра» немедленно отступили, почувствовав над собой большую опасность. «Срань господня!» Глаза Махун Цзюня расширились от шока. «Сестра, я знаю, что ты могла бы создать такую же атаку, но ее размер совершенно отличается, когда это делает капитан. Как, черт возьми, он сбил такой массивный метеорит?» Масиатая покачала головой и ответила. «Не сравнивай меня с капитаном, он сам по себе монстр». После трехлетнего обучения под руководством Учихи Мадары подразделение «Багровый рассвет» осознало, что их капитан не был обычным парнем. Он законченный маньяк в битвах и разрушениях, обладающий мастерством сбивать буквально метеорит из космоса с помощью одних только манипуляций с гравитацией. Несмотря на то, что Масиатая могла вызвать огненный метеор с помощью комбинации своих духовных навыков, это намного хуже по качеству, чем призрак Учихи. Тревога, тревога, тревога. Флоты Империи Солнца и Луны охвачены хаосом. Адмирал, падает огромный метеорит. Мы под его гусеницами. Молодой человек с яркими золотистыми глазами и зелеными волосами нервно посмотрел на небо. Это один из самых молодых адмиралов Империи Солнца и Луны, Лу Вэй. Он хотел доказать свои способности, отправившись маршем на остров Бога Моря по приказу Ее Величества. Однако их враги, монстры. Немедленно разверните барьер наведения 10 Го-класса. Передайте ближайшим кораблям сделать то же самое и сформировать черепаший строй. Лу Вэй приказал так спокойно, как только мог в этой ситуации. Массивный барьер расширился в форме черепашьего панциря, заставив Мадару злобно ухмыльнуться. Приготовиться к столкновению. Лу Вэй взревел, его тело покрывала броня. Он также был титулованным дулой и мастером духовного руководства, который достиг 10 Го-класса в возрасте до 70 лет. Когда в воздухе проявились 9 колец духов, Лу Вэй бросился к метеориту и сжал руку в кулак. Кулак полярной звезды. Массивный энергетический кулак соприкоснулся с метеоритом, но размер камня был просто слишком велик, чтобы он мог покрыть все. Бум. Очень жаль, бацца. Тингайсинси, это не просто падение метеорита. Мадара парил над облаком. Это техника, нацеленная на полное уничтожение, так как это было моим намерением с самого начала. Броня Лу Вэя высвободила темную энергию и повысила его самосовершенствование до 99 го уровня. На этом все не закончилось, поскольку ген Абиссала в его теле сильно воспламенился, до такой степени, что можно было превратиться в нечеловеческое существо. Метеорит раскололся пополам, но это все. Лу Вэй оттеснил первую половину своего флота и не смог сделать то же самое со второй половиной. «Нет!» – он закричал от страха. Половина метеорита упала на флот и разрушила барьер, коснувшись его. Сила, стоящая за ним, была слишком велика, учитывая массу, усиленную импульсом из космоса на планету Дула. Даже барьеру 10 Го-класса трудно выжить, столкнувшись с половиной метеорита. Но что, если бы он упал целиком? Взрыв. Метеорит достиг океана и вызвал огромную встряску в мире. Весь океан сильно дрожит, как будто на них обрушился апокалипсис. Морская вода разлилась повсюду, забрызгав даже небо. Лу Вэй стиснул зубы, потому что флот был уничтожен мгновенно, всего одной атакой. Он ждал поддержки, когда засада, похожая на фейерверк, и яростные ураганы заманили их в ловушку. Это еще не конец. Чей-то голос пощекотал Лувея. Он обернулся и увидел человека с длинными торчащими волосами и в доспехах с красным покрытием. Учиха Мадара, один из командиров Империи Светлого Духа. Лувей узнал личность врага. Та атака. Это была твоя? Мадара пожал плечами и ответил. Да. Свист. Лувей бросился со звуковым ударом, но Мадара без особых усилий увернулся от его атаки. Учиха наклонил свое тело влево и схватил Лувея за левое запястье, нанося удар по энергетической точке. Бам! Лувея отбросило на несколько метров, он с трудом удержался в воздухе. Эта броня выглядит красиво, но она не прикрывает твою слабость. Какая неудача! Мадара усмехнулся, скрестив руки на груди. Может быть, ты и пришел из будущего, но тамошних качеств, похоже, не хватает во многих отношениях. Заткнись. Лувей не поддался бы на провокацию Мадары. Появился массивный портал и выпустил черную энергию горя, заставив всех на стороне Империи Светлого Духа нахмуриться. Биби Донг смотрел на темный экран и задавался вопросом, какой метод использовала Империя Солнца и Луны для управления Царством Бездны. Мадара, ты справишься с этим? Спокойно спросил Биби Донг. Это вообще вопрос? Мадара ухмыльнулся перед массивным порталом. Он мог чувствовать мощное присутствие с другой стороны этого черного экрана. Я, Учиха Мадара, никогда не убегал от такой захватывающей битвы. Учиха Мадара, умри. Лувей командовал темным порталом и заставил темный коготь неизвестного зверя пронзить пространство. Однако это все еще форма энергии. Мадара вытащил свой гунбай и отразил атаку изо всех сил, чувствуя, как все его тело сотрясается от жажды битвы. Коготь вошел в контакт с призраком драгоценного оружия и боевой души Учихи, заставив его ярко засиять. Глаза Мадары превратились в вечные мангеки Шаринган. Он пнул коготь и ударил своим гунбаем по телу Лувея. Широко улыбнувшись, Мадара открыл рот и сказал: «Учиха Гаиши». Глава 365. Мастерство Учихи Мадары. Учиха Гаиши. Когда голос Мадары разнесся по морю, все увидели, как его гунбай засиял ярким белым светом. Это застало Лувея врасплох. Он почувствовал беспокойство в груди. Даже с новейшей версией боевой брони Лувей не чувствовал себя в безопасности. Бум! После белого света последовал мощный взрыв, превративший все перед Мадарой в пепел. Почувствовав жар, призрак Учихи показал всем, что он не просто командир. Он сильный человек, не связанный простыми стандартами. Например, кто, черт возьми, поглотил энергию бездны и с такой легкостью отправил ее обратно к источнику. Только Юньлун мог превзойти Мадару в этом вопросе. Конечно, Империя Солнца и Луны – это не пустышка. Лувей сильно закашлялся и почувствовал онемение во всем теле, особенно в левой руке. Он застонал от боли и заметил, что изрядный кусок его плоти стерт из этого мира. «Ублюдок!» – проворчал он Мадаре. Мадар ухмыльнулся и прокомментировал. «Почему ты такой безумный? Мы не довели эту битву до предела. Потеря части тела в бою – это нормально, мальчик. Ты отброс Империи Светлых Духов». Лувей ударил ногой по воздуху и вызвал мощную ударную волну в этом районе. Он хотел ударить Мадару в лицо, но красноглазый командир уклонился влево. Мадар ударил Лувея по коленным чашечкам и слегка согнул его спину. Он может оглушить Лувея в воздухе, переводя адмирала Империи Солнца и Луны в пассивное состояние. «Я не могу двигаться». Лувей был потрясен. Таинственная красная рука. Мадара вдохнул, ударив Лувея в живот. Казалось, весь его кулак заблестел малиновым цветом. Бум! Энергетическая волна прошла по телу Лувея, пройдя через его броню и органы. Он выплюнул полный рот крови и почувствовал, что все внутри его тела перепуталось. Кровоток Лувея пошел вспять, и его духовная энергия бездны отреагировала отрицательно. Мадара не останавливается и наносит шквал атак, начиная от ближнего боя в небе. Поскольку местность слишком быстрая, он никогда не подпускал Лувея слишком далеко, не позволяя адмиралу сбежать. Бум, бум, бум. В небе образовалось несколько воздушных ям, на мгновение повергнув всех в благоговейный трепет. «Мы обнаружили что-то по координате N7-S0», Дэвид предупредил армию Светлого Духа. «Фландер, захвати Алых до локации и не дай Империи Солнца и Луны вырваться из нашей сети формирования. Следуй за мной», — крикнул Фландер над вертолетоносцем. Он активировал свою совиную боевую душу и призвал пару крыльев с черными перьями за спиной, исчезнув с палубы. Подразделение «Багровый пух» последовало за Фландером к обнаруженной Дэвидом аномалии. Они увидели нечто гротескное, существо с тысячами конечностей и мириадами человекоподобных глаз. Кошмарный зверь. Масиатая почувствовала, что ее разум потрясен, и предупредила: «Все, не смотрите в глаза этому монстру, это может инициировать духовную атаку». Фландер кивнул и добавил: «Подразделение истребителей ветра и группа отделения уничтожения огнем, начинайте делать знаки руками. Комбинируйте стиль ветра и стиль огня, чтобы сжечь монстра». Несколько личностей в масках парили в воздухе, несмотря на то, что у них не было титула дула. Несмотря на это, их выбрал и обучил Учиха Мадара, не говоря уже о том, что они все еще являются мощнейшими игроками 85-го уровня в царстве духа дула. Стиль ветра. Великий прорыв. Стиль ветра. Плетение ветряных сетей. Стиль огня. Пламя разрушителя. Стиль огня. Великий огненный шар. Четыре дзюцу быстро используются подразделениями багрового рассвета, сливаясь в огромного огненного дракона длиной более 2 километров. Он испускал обжигающий жар и прожигал воздух. Рев. Кошмарный зверь взревел и столкнулся с огненным драконом, воспламенив себя. Сиатао. Фландер указал на голову кошмарного зверя. Вся внешность Ма Сиатао изменилась. Ее малиновые волосы стали длиннее, а некогда белоснежная кожа приобрела розоватый оттенок. Она активировала свою боевую душу темного феникса, быстро зарядив ладонь духовной энергией. Она пронеслась по воздуху, как атакующий феникс, и ударила рукой по голове кошмарного зверя. Вскоре после этого появилось черное пламя, которое увеличило интенсивность комбинированного дзюцу до этого. Восхождение феникса. Пылающая луна. Ма Сиатао вздохнула, телепортируясь обратно на свою позицию. Свист. Бум. Столб пламени поднялся к небу и пробился сквозь облака. Руэр. Кошмарный зверь закричал, катая свое тело по океану, чтобы погасить пламя. Однако это бесполезно, потому что комбинация из 4 дзюцу, предназначенных для сжигания титула дула, и пламени темного феникса Ма Сиатао слишком сильна для обычной океанской воды. «Неплохо», — прокомментировал Мадара, взглянув на своих подчиненных. «Что ж, пришло время закончить эту шутку». «Шутка?» Все в вертолете слышали слова Мадары. Даже Лу Вэй потерял дар речи. «Шутка. Ты думаешь, я шучу?» Лу Вэй яростно закричал на Мадару. «Я Лу Вэй, один из величайших адмиралов Империи Солнца и Луны. Не смей, блядь, шутить здесь, ублюдок!» Учиха Мадара смеялся, слушая бессвязный лепет ребенка, положив свой гунбай на плечо. 9 красных колец духов возникли из воздуха и исчезли немедленно. За этим последовало появление 9-хвостой лисы с мечтательным оранжевым мехом. «Хашира, смотри!» Мадара сжал кулак. Лис закатил глаза и прокомментировал: «Ты звонишь мне из-за этого? Какого хрена, Мадара? Как бы то ни было, заканчивай этот мусор быстро». «А-а-а-а». Лу Вэй активировал протокол Берсерк в своей боевой броне и повысил свое развитие до уровня полубога. «Ну и что, что у Учихи Мадары 9 красных колец духа? Он все еще носит титул дула, как и он сам». Мутный темный свет вырвался из брони Лу Вэя, создавая впечатление, что демон вселился в его тело. Лу Вэй усмехнулся, потому что сила переполняла его тело подобно постоянному потоку воды. Он телепортировался позади Мадары и ударил его посохом, сделанным из энергии бездны. Ляск. Мадара призвал свою недавно данную боевую душу с косой и оттолкнул Лу Вэя. Хорошее оружие. Он взмахнул косой, создав в воздухе полосу полнолуния. Оно расширилось и наполнило область интенсивной энергией. Бам. Удар за ударом Мадара сводил на нет атаки Лу Вэя, как будто они ничего для него не значили. Странно, Лу Вэй чувствовал, что этот красноглазый ублюдок использует его как тренировочный манекен. Рукоять стала длиннее, но мое мастерство не заржавело. Мадара поднял новое оружие в руке, чувствуя гармонию в своей душе. Дие. Лу Вэй нанес неприятную энергетическую атаку Мадаре в спину. Бум. Ха-ха, что это такое? Вокруг тела Мадары появилось толстое образование грудных клеток, защищающая его от атаки Лу Вэя. Это была муха. Он вытянул шею в ожидании, потому что я ничего не чувствовал. Бум. Часть моря под Мадарой и Лу Вэем испарилась, потому что призрак Учихи пнул адмирала Империи Солнца и Луны, как тряпичную куклу. Мадара больше не пассивно контратаковал и перешел в полное наступление на Лу Вэя, поставив адмирала в жалкое положение. Еще. Мадара без усилий пробивает броню Лу Вэя своим ударом и медленно, но несомненно ломает человека внутри нее. Лу Вэй был ошеломлен безжалостными ударами Мадары, не находя способа дать отпор. «Черт возьми, аркх!» Рука Мадары пронзила его грудь и сказала: «Слишком медленно, медленно, ха-ха-ха-ха-ха, тогда умри здесь со мной, Мадара». Лу Вэй крепко держал Мадару за руку, воспламеняя последнюю частичку своей энергии бездны. Сила всасывания, сродни вакуумному пространству, инициированному им. Взрыв. Монитор наполнился мутными парами крови, но все могли видеть Мадару, неподвижно стоящего на берегу океана, а Сусанао прикрывал его. «Умереть с тобой? Нет, спасибо, у меня дома две жены». Мадара почистил свой боевой костюм. «Это одна. Продолжай». Его голос прозвучал в наушниках багрового рассвета. «Да, капитан». Они ответили пылающим духом. Мадара перевел взгляд на черный портал, созданный Лувеем, когда стоял лицом к нему, и нахмурился, потому что оттуда за ними кто-то наблюдал. Он вылетел и подготовил гунбай, дав всем понять, что нужно держаться подальше от этой штуки. «Это пространственная трещина», — сказал Дэвид из диспетчерской. «Тебе нужна продвинутая техника запечатывания, чтобы закрыть это, или грубая пространственная манипуляция, чтобы преодолеть это. Ты можешь это сделать, ты смотришь на меня сверху вниз, Дэвид». Мадара взмахнул рукой и создал несколько теневых клонов. Теневые клоны начали восстанавливать формулу запечатывания пространства, но инстинкт Мадары внезапно сработал в спешке. Мадара скрестил руки на груди и увидел гуманоидное существо с чертами лица ящерицы, атакующее его хвостом. Еще один зверь из бездны. Его вечный мангики Шеринган обнаружил темную энергию. Он собирался прикончить существо, но несколько похожих чудовищ из бездны также выпрыгнули из портала. Это Мадара убил чудовище бездны, которое напало на него первым. Вторжение. Императрица, что нам делать? Я могу продолжать запечатывать портал и позаботиться об утечке, но это означает, что я не могу справиться с боевым кораблем Империи Солнца и Луны. Он продолжил, что заставило Биби Донга на мгновение задуматься. Сколько времени тебе потребуется, чтобы запечатать портал? Биби Дон спросил в ответ. Мадара осмотрел окрестности и уверенно ответил. 10 минут. Техника запечатывания не моя сильная сторона, но я достаточно опытен, чтобы делать это в более быстром темпе. Ну, может быть, 5 минут будет достаточно. Он сделал еще один знак рукой, чтобы создать еще 8 теневых клонов. Внимание, внимание. Искусственный интеллект Клауди предупредил всех в вертолетах. В W9, N0 и S2, E7 были обнаружены множественные деформации пространства. Черт, на данный момент они сливают все в канализацию. Дэвид использовал спутник для просмотра координат и был честен, ошеломлен решением Империи Солнца и Луны. Люирлун, портал находится в 10 километрах от вашей станции. Я буду там. Люирлун уже взлетел в небо.